В иных местах никто не произнесет имени домового, и от этого обычая не поминать или не называть того, чего боишься, как, например, лихорадку, домовой получил столько иносказательных кличек, а в том числе почетное звание дедушки. В некоторых местах дают ему свойство оборотня и говорят, что он катится иногда комом снега, клочком сена или бежит собакой. Для робких домовой бывает всюду, где только ночью что-нибудь скрипнет или стукнет. Потому что и домовой, как все духи, видение и привидение, ходит только в ночи, и особенно перед светом. Но кажется, что домовой не стесняется первым криком петуха, как большая часть прочих духов и видений. Для недогадливых и невежд домовой служит объяснением разных непонятных явлений, оканчивая докучливые спросы и толки. А сколько раз плуты пользовались и будут пользоваться покровительством домового? Кучера под именем его катаются всю ночь напролет и загоняют лошадей или воруют и продают овес, уверяя, что домовой замылил лошадь или не дает ей есть. А чтобы выжить постылого постояльца или соседа, плутоватый хозяин не раз, уже ночи три или четыре напролет, возился на чердаке, в сенях и конюшне и достигал иногда цели своей. Нередко, впрочем, и случайные обстоятельства поддерживают суеверие домовом. Во время последней польской войны наш эскадрон стоял в известном замке в Пулаве, и домовой стал выживать незваных постояльцев. В продолжении всей ночи в замке, особенно в комнате, занятой нашими офицерами, подымался такой страшный стук, что нельзя было уснуть. А между тем самые тщательные разыскания ничего не могли открыть. Нельзя было даже определить с точностью, где, в каком углу или месте домовой возится, хотя стук был слышен каждому. Плутоватый костелян пожимал плечами и уверял, что это всегда бывает в отсутствии хозяина, которого домовой любит и уважает, и при нем ведет себя благочинно. Случайно открылось, однако же, что домовой иногда и без хозяина успокаивается, и что это именно случалось тогда, когда лошади не ночевали на конюшне. Сделали несколько опытов, и дело объяснилось. Конюшня была через двор, не менее того, однако же, в одной из комнат замка пришлась как-то акустическая точка относительно этой конюшни, и топот лошадей раздавался в ней так звучно, что казалось, будто стук этот выходит из-под поля или из стен. Открытие это костеляну было очень не по вкусу. В народе есть поверье о том, как и где домового можно увидеть глазами, если непременно захотеть. Должно выскать, скатать такую свечу, которой бы стало, чтобы с нею простоять в страстную пятницу у страстей, а в субботу и воскресенье у заутренней. Тогда между заутренней и обедней, в светлое воскресенье, зажечь свечу эту и идти с нею домой, прямо в хлев или коровник. Там увидишь дедушку, который сидит, притаившись в углу, и не смеет тронуться с места. Тут можно с ним и поговорить.